644. Матерь мира великая, лучами коснувшей сознания смертных, его приближает к жизни духа. Напряженно трепещут в пространстве лучи, отыскивая приемники, готовые раскрыться. И многие открываются и начинают звучать. Когда зазвучат множество, время настанет Матерь Великую вновь на земле утвердить. Приходила, чтобы уйти, и приходит вновь, чтобы снова миру поведать о величии двух начал. Матерь, а вы дети. Образ ее сознайте в сердце своем, устремленном ко свету. Время владычицы близится, близится время, и сроки в пространстве диктуют неотложность событий. Идет свет.